больных, выживших и после поздних остановок сердца. Правда, редко, наверное, не больше, чем 1 из 10, однако у Саши шансов уже гораздо больше. Обычно после первой остановки сердце работает 5, 10, 15 минут, а потом останавливается вторично. Страшные сроки уже прошли. Есть еще счастье у него и у меня. В медицине редко бывают чудеса, но бывают. Как-то вечером срочно оперировал парня с митральным стенозом. У него развился отек легкого. Это как лавина. За полчаса может человек умереть, задохнуться кровянистой пеной, которая вдруг начинает накапливаться в легких вследствие высокого давления, в предсердии от порока и от эмоций. Парень был чем-то напуган, кажется, смертью соседа по палате. В операционную его притащили синего, уже без сознания. Руки только обтерли спиртом, а Марина едва накинула стерильные простыни на стол. Через 5 минут сращенные створки митрального клапана были разделены пальцем, давление в левом предсердии и легком понизилось, и человек ожил. Закончили не спеша. Я вышел в предоперационную, удовлетворенный, и сел в кресло записывать протокол операции. И вдруг кричат, как сегодня, остановка сердца. Заметили рано. По электрокардиоскопу. Массаж сердца через грудную клетку. Запустили. Кровяное давление повысилось до нормы. Смотрели. Потом я пошел записывать, и опять остановка. Снова запустили. Через 20 минут еще раз. После этого я ушел домой, расстроенный. Если остановилось 3 раза, то уже нет надежды. Пусть без меня. На следующее утро прихожу и даже не спрашиваю, вполне уверенный, что не удалось спасти. И вдруг говорят, парень живой. После моего ухода снова остановка, 4-я, запустили массажем. Сердце работало хорошо, ждали час, успокоились, повезли в палату, и дорогой, уже на кровати, оно остановилось в 5-й раз, снова пустили, на этот раз окончательно. Он живой и доселе. Вот это чудо. Все-таки нужно позвонить домой. Теперь уже можно пойти без большого риска. Не пропустят. Достаточно напуганы. Еще напомнить. Ребята, смотрите хорошенько. Я побуду в кабинете. Оксана, тебя особенно. Если нужно отлучиться, оставляй у экрана кого-нибудь из врачей. Ясно? Все, ушел. Кабинет. Сумерки. Свет не зажигаю. Так лучше. Звоню. Алло? Вы уже все дома? Как Леночка? Жена отвечает, все хорошо. Леночка интересуется, когда вернусь. Большая стала, уже не спрашивает. Все хорошо, больной умер? Кто его знает, когда приду? Рассказал, поплакался. Вернусь не скоро, если не умрет. Не беспокойтесь. Нет, не ел, поем, это не важно. Жена заботится, но не чрезмерно. Знает, что о еде говорить смешно. Правда, я поем. На столе стакан компота и какая-то булочка. Это принесла старшая сестра, наверное. Но откуда такая булочка? Не из кухни. Кто-то из своего завтрака, анонимный благодетель. Может, Валя из лаборатории? Сначала покурить. Меняю хлеб на горькую затяжку. Привязался мотив. Вот она медицина. Если сердце заработало, то оно и не должно было останавливаться. Просто мы не могли уловить, понять, что происходит, чтобы вовремя воздействовать хотя бы тем же атропином. Врачи смеются, когда я говорю о кибернетике. Это совсем не смешно. Только через нее.